Глава 16. Дом. Так нечестно. Я не пыталась двигаться, по крайней мере, пока, но говорила, чтобы не сойти с ума от оглушающей тишины. Я вообще-то без магии, а ты? Не стыдно нападать на беззащитную девушку, а, дом? Понятия не имею, с чего я взяла, что мне кто-нибудь ответит. Скорее болтала просто так. Развлекала саму себя разговором. Но внезапно раздалось все то же хихиканье, которое уже было тогда в холле дома, а затем негромкое «С возвращением, наследница! Верни мне силу!» Голос показался мне механическим, неживым, роботизированным. «Как?» — спросила я, стараясь не вдумываться в свой новый титул, на который, собственно, я никогда не претендовала. Я ничего не знаю, вообще, не владею магией. Как я могу вернуть тебе силу? Пожелай, наследница, земля подчинится тебе. Час от часу не легче. А земля тут каким боком? Что вообще происходит? Куда я влезла? То есть ты не отпустишь меня, да, дом? Пока я не пожелаю то, что тебе нужно. Я не держу тебя, наследница. Ты единственная хозяйка здесь. Можешь вернуться, куда хочешь, в любое время. Вернуться, значит? Отлично. Пора мне возвращаться. Туда, куда хочу я, а не дом. Тогда верни меня в холл, сейчас же. Опять то же мерзкое хихиканье, и я снова в холле. Нет, мне точно пора лечить и нервы, и голову. Жаль, очень жаль, психиатров тут не имеется. Мне пригодилась бы их квалификация. Найра, Ольга! Не успела я очутиться в холле, как на меня буквально налетел Дартас. Хорошо, хоть с ног не сбил. Вот вы где! Отец с Гастоном уже ждут вас, ехать пора. Да? Ладно, как скажете. Можно и ехать подальше отсюда. И желательно больше не возвращаться. А то тут у них дома разговаривают, смущают бедную попаданку. Под знакомое мерзкое хихиканье я вышла из дома. И пока дверь еще была открыта, и все было видно, поскорей уселась стоявшую у ступени карету. Кучер тронул вожжи, лошади подцокали копытами. Полная темнота вокруг, разгоняемая слабым светом луны на небе, меня не пугала. Вряд ли сегодня со мной случится что-то более страшное, чем внезапно заговоривший дом. Назад мы ехали молча, каждый обдумывал что-то свое. Я, например, пыталась понять, во что меня втянули местные боги. Дикий дом признал меня наследницей. Непонятно только, чего именно. И у меня было предчувствие, что это признание не раз и не два аукнется мне в будущем. Хотелось бы заранее знать, как реагировать на подобные титулы. Увы. Никто не собирался делиться со мной информацией и рассказывать о правилах игры. Карета, наконец, подъехала к моему дому. Виконт вылез, помог выбраться мне, раскланялся и отправился вместе с сыновьями дальше. Араса ждала моего возвращения. Едва я поднялась по ступенькам, как дверь открылась и сразу же закрылась за моей спиной. Теперь ни нечисть, ни нежить были нам не страшны. Без нашего разрешения они в дом точно не попадут. Правда, пришлось потратить немного лучины, при свете которой я переоделась и улеглась в постель. Ну что поделать, надо было как-то платить мирозданию за комфортную поездку туда и обратно. Я заснула быстро. Сказалась усталость, нервы и перенапряжение. Снилась мне всякая муть, которая исчезла с рассветом. И проснулась я в относительно нормальном расположении духа. Я быстро привела себя в порядок и направилась на кухню. Есть! Да и надо было кое-что узнать у Арасы, своего, считай, единственного источника информации. Вчера в диком доме за столом я слышала что-то о наследниках этой земли. Чуть-чуть приврала я, когда мы позавтракали и сидели, пили чай с остатками варенья. Ты не знаешь, о ком речь? Это байки стариков, госпожа, — охотно откликнулась Араса. Она допила свою чашку чая и готова была поболтать ни о чем перед трудным рабочим днем. Древние очень. Мол, народ здесь бедный живет, потому что наследника нет. Был бы наследник, все по-другому было бы. Богатство вроде как само в этот край пришло бы, прямо за наследником. Ведь он сам богат, и людей, которые ему подчиняются, богатыми делает. Раньше ведь как было? Когда боги от скуки сходили на землю и постоянно жили рядом со смертными, было много детей от них. Кто-то жил просто, не высовывался, другим жить не мешал. Ничем от обычных людей не отличался. А кто-то при рождении получал силу бога и становился наследником. И каждый такой наследник, став взрослым, войдя в силу, взял себе по краю. Стал жить там, дом себе построил, семью завел, детей поженил, внуков вырастил. В столице, говорят, до сих пор потомки богов живут, прямые наследники в большом количестве. Потому там народ богатый. Деньги счета не знают. Старики говорят, там даже крестьяне шелка и меха носят. Здесь же пусто совсем. Никто из богов сюда никогда не наведывался, ни разу о нашем крае не задумывался. Селиться здесь не желал, и дети богов здесь не жили. Потому и бедняки здесь сплошь да рядом. Старики говорят, край возродится, едва наследник здесь появится. Вот только как выглядит тот наследник, никто не знает. А, так, да? То есть я, по версии дикого дома, как раз и являюсь такой наследницей? Чудно, просто чудно.